будет соблюдаем саксонцами. В основании договора должны быть два главнейших пункта – сложение всех податей и поборов, о которых и слышать не хотим, и вывод всех войск саксонских, не исключая и тех 1200 человек, которых король называет своею гвардией. Пусть эта гвардия состоит из поляков. Наконец, послы просили, чтобы русские войска были выведены из Польши и никогда вперед нее не входили, чтобы государь сделал это по высокой дружбе своей к Польше и сжалившись над бедностью ее несчастных жителей. С тем же приехали особые послы от Великого княжества Литовского. Обнадежив и тех, и других, что царское величество употребит все старания для успокоения Речи Посполитой, Головкин с товарищами вошел в переговоры с королевскими министрами, и было постановлено, что конгресс уполномоченных с обеих сторон открыт был как можно скорее в Ярославле, именно в средних числах мая по новому стилю. Царь-медиатор назначает полномочным послом своим на конгресс князя Григория Федоровича Долгорукова. При открытии конгресса провозглашается перемирие, во время которого не должно быть никаких неприятельских поступков и контрибуций. По заключении трактата саксонские войска должны быть выведены из Польши в продолжении 4 недель. При короле остается только по статутам 1200 человек гвардии, которую он обязан, однако же, содержать на своем иждивении. Речь Посполитая должна обязаться в случае нового нападения короля шведского оборонять саму себя и короля без всякого вспоможения с его стороны. Посол царского величества князь Долгорукий будет стараться добрыми средствами примирить обе партии. Если же которая из них на добрых условиях помириться не захочет, в таком случае посол объявляет, что царское величество будет против нежелающей мира стороны и будет иметь посол указ генералу Рену, чтоб тот шел немедленно из Украины с войсками и действовал против того, кто не хочет внутреннего покоя. Вместо Ярославля конгресс собрался в Люблине и вместо мая в июне месяце. Правление конфедерации поместилось в Ленчне, в 3 милях от Люблина, куда привезли и гетмана Синявского с тем, чтобы его судить. Долгорукий, узнав об этом, написал тотчас маршалкам конфедерации, чтобы они во время конгресса под боком у Люблина не смели начинать своих судов и чтобы отдали гетмана ему, послу, на честное слово. «Я чаю, государь», — писал Долгорукий Петру, — «что господа конфедераты недовольны теми условиями, которые постановлены в Данциге. И знатно у оных иное намерение не только о гетманах, но и о короле, потому что здесь конфедератские депутаты зело упрямо и не скоро к миру приступают. Так делают, как бы чего иного себе ожидали. И есть здесь ведомость, будто писарь коронный недавно был у турецкого паши тайно в Хотине. Фрезер, приезжавший в Данциг послом от федерации, был у меня, и, наобещав мне много подарков от маршалка конфедерации Ледуховского, объявил, что конфедераты опасаются вперед мести от короля и гетманов, и поэтому были намерены хлопотать о королевиче Якове Собесском, также и булавы отдать другим. Я ему не гораздо противно отвечал и просил его о полной доверенности, желая и впредь выведывать через него о их намерениях. Бископ Куявский публично во всем заседании Конгресса при мне говорил конфедератским депутатам, что резидент их в Вене публично послу шведскому говорил, что здешняя нынешняя медиация не поведет к миру. Если конфедератские депутаты все так станут трактовать, то чаю мы не можем и в полгода мир учинить. Они для того время длят, что им жаль нынешние власти оставить, понеже мало не все конфедератские принципалы из незнатных и убогих особ, и пришли до великой власти и пожитку, чтобы во всем государстве все доходы и пошлины самовластно на себя берут и всем повелевают. Сами депутаты мне в конфиденции объявили, что из них многие не хотят покоя для своего интереса и не думают, чтобы конгресс окончился счастливым образом без принуждения, потому что непременно хотят литовскую булаву отдать бывшему гетману Вишневецкому, а коронную прочит себе маршалок Ледуховский. Троцкий воевода Огинский и новогродский костылян Новосельский с товарищи в конфиденции мне объявили, что если ныне от противных факций конгресс будет разорван, то они в Литве будут стараться, чтобы гетману и им быть под протекцию вашего величества, для чего я он их всемерно милостью вашу и протекцию обнадежил. Был у меня Тарло, воевода Любельский, и по секрету мне говорил, будто нынешняя их конфедерация, зачитав той надежде, что между вашим и королевским величеством недоверие, поэтому надеялись они иметь от вашего величества протекцию, через которую от саксонских войск Польшу освободить и другого короля учинить. А как узнали о персональном свидании в Данциге, где будто обновилась между вашим величеством дружба, то стали искать другой протекции и надеются быть посполитому рушению. Я генералу Рену на Украину писал, чтобы он о вступлении своем в Польшу наперед для страха конфедератским маршалкам написал, что ему указано в Польшу идти не для войны, а только для усмирения, чем можно у них дальние замыслы пресечь. Здесь от неприятельских партизанов многие безделицы полякам внушаются, а те легкомысленные всему верят и на то, смотря без ума, гордо поступают. Больше 30 человек депутатов от разных провинций и войск здесь на конгрессе заседают. И между ними таких немного, которые бы основание дела знали, только своевольно кричат, а которые из них лучше знают, то не смеют при он их смело говорить.